Глава 10. Часто многим людям снится один и тот же страшный сон. В нем человек выполняет какую-то работу, общается, веселится и только потом понимает, что совершенно гол. Осознание этого внезапно и страшно. Ведь в жизни так не бывает. Не могут взрослые люди оказаться нагими. Да потому что не могут. Если адекватные и не употребляют запрещенные вещества. Но нет. Вот ты стоишь голый, обязательно в толпе. А все остальные непременно пялятся на тебя. И в момент, когда готов уже провалиться со стыда, наконец просыпаешься. Я, к сожалению, не спал. Правда, в моем случае были некоторые оговорки. Вместо толпы друзья, да и я не совсем голый. Носки, трусы, плащ и сапоги система мне благополучно оставила, за что ей огромное человеческое спасибо. Но в целом я себя чувствовал неуютно. Как извращенец в парке, поджидающий проходящих девушек. «Рис, нарисуешь что на скорую руку?» «На скорую не получится», — покачала головой она. «Нужно же обозначить складки, рельефность переходов. В противном случае выйдет роба, которую простернули в цементе и высушили. Но есть у меня одна штука». Девушка быстро замахала руками, но не беспорядочно, словно отбиваясь от надоедливых мух, а явно очерчивая какую-то форму. К сожалению, я понял, что это, только когда одежда уже оказалась в руках у Рис. «Это что?» «Ну, юбка. Я начала практиковаться в призывании вещей. Получается с переменным успехом. Штаны бы точно запорола. Чего смотришь, всяко теплее». «Я это не надену, я не шотландец». «Ну и ходи с голой задницей. Я предложила, больше тебе тут никто ничего не сделает». «Не хотелось бы хвастаться, но у меня довольно высокий уровень колдовства», — стал поглаживать свои усы зверолюд. «В свое время я интересовался призывом одежды, но забросил как почти бесполезные заклинания». «Лицы, мне что, тебя упрашивать? Я себе сейчас цистит заработаю на ровном месте». «Да-да, конечно». Нечасто мне приходилось наблюдать, как колдует Лицей. Вообще, раньше он казался обузой, воевать толком не умел, чудовищными по своей силе заклинаниями не обладал. Однако в его плавных кошачьих, впрочем, каких же еще, движениях чувствовалась уверенность. Минуту спустя Лицей с видом турецкого базарного торгаша держал в одной руке штаны, а в другой просторную рубашку. «Простая рубашка племени Киру. Призванная одежда. Время до развеивания 59 минут 59 секунд. Крестьянские штаны племени Киру. Призванная одежда. Время до развеивания 59 минут 57 секунд». «Итого нам за часок надо найти лавку со шматьем», — заключил я, напяливая одежду. «Лицей, а что за Киру?» Глаза зверолюда стали грустными-грустными, а голос прозвучал тихо. «Это мое родное племя». У нас все оказались ребятами с понятием, поэтому развивать тему не стали. Я принялся облачаться в волшебные тряпки, матерясь и чертыхаясь, а остальные не без усмешек на это смотрели. Оказалось, что обычные игровые вещи и призванные имеют одно характерное отличие. Те, что протянул Лицей, не сели на мне по размеру. Штаны оказались короткими, оголив щиколотки. Но это не беда, в сапогах почти не видно. А вот рубаха, напротив, была огромной, пришлось закатать рукава. В итоге получилась симпатичная пугало, только что сбежавшая с огорода. Разве что шляпу с оборванными полями по дороге потеряла. «Ну все, красавец!» — Троуг хлопнул меня по плечу. «Погнали!» И мы вышли наружу. Скажу честно, лучше бы этого не делали. Потому что волной, накрывшей вони, меня чуть не сбило с ног. Голова закружилась от умопомрачительного запаха, который почти что был осязаем. Его источник я увидел метрах в 100 на равнине. Те самые личицы, что беззастенчиво и испускали этот божественный аромат. Огромные, в два раза больше свиней, на которых они должны были быть похожи, с круглыми мордами без ушей, маленькими заплывшими глазами, толстенными ногами-столбами. Человек, что ходил между ними, казался совсем крохой. Он, кстати, тоже был странный. Замотанный во множество одежд, с плотно прилегающими очками и платком, укрывавшим лицо. «Уборщики», — подсказал мне Лицей, заметив удивленный взгляд. Работа высокооплачиваемая, но вредная. Правитель крайно запрещает им находиться на службе больше 2 лет подряд. Отходы личиц довольно токсичны, хотя вместе с этим мясо чисто и напоминает свинину из отстойника. Фу, Лиций, завязывай, меня сейчас стошнит. Похоже, так и становятся вегетарианцами. Ладно, куда идти? Сразу 3 руки взметнулись в сторону могучего шихана, на котором стояла крепость с толстенными высокими стенами. Не каждый архалус долетит. А если все же доберется, то его встретят из баллист, что располагались на здоровенных угловых башнях. Сам город расползся с прутом в разные стороны. Куда там было крохотному Вирхарту до могучего Крайна? Даже несмотря на запах, последним нельзя не восхищаться. «Это ж мы сколько до города идти будем?» — спросил я. «Так нам и не надо в город, мы пойдем вон туда». И только теперь я рассмотрел крохотную башню, что стояла иголкой на фоне большого мотка ниток. Хотя да, до нее топать не так уж и много. Наверное, каких-нибудь 15 минут. Как всегда, я немного ошибся. Вышло чуть более получаса. Первую часть пути я обозревал окрестности, песчаную равнину с нашей стороны и залитую зеленью рощу с другой. А вот во второй мне, наконец, пришло в голову немного побеседовать на интересующую меня тему. Как мы поймем, что проход дальше открылся? Казалось, мой простой вопрос поставил в тупик всех, включая Лиция. Хотя, справедливости ради, именно зверолюд и попытался ответить на него. Не могу сказать с полной степенью уверенности, но это нечто вроде наития. Ты вдруг понимаешь, что пора? Ага, будто половником по лбу кто ударил, кивнул Троуг. Или просто 6-е чувство срабатывает, пожала плечами Рис. Миры связаны посредством врат, и ищущие, чтобы они не думали, связаны между собой игрой, продолжил Лиций. А никто не задавался вопросом, зачем это? Зачем нужна игра? И в чем именно она игра? Почему игроки вдруг ищущие? Что они ищут? Вопросы ведь простые. Откуда мы пришли, кто мы и куда идем? Кивнул зверолюд. Поначалу всех это интересует. Только вот проблема в том, что игра, как бы парадоксально это ни звучало, не совсем игра. То есть не тот компьютерный симулятор, где на все существуют ответы. Здесь их может быть несколько, и каждый отвечает на вопрос. Но только для определенного ищущего. У меня есть теория, что мы так называемся, потому что любой из нас ищет свой путь в этих мирах. И когда он его находит, то становится богом. У меня в голове будто тумблер щелкнул. «Боги — те, кто добился абсолютного мастерства в своем направлении», — сказал Троуг. «Это же все знают». «Среди твоих знакомых такие есть?» — закатила глаза Рис. «Нет». «Ну так и молчи, за умного прокатишь. Боги — игроки, способные самостоятельно открывать проходы в другие миры». «В общем, ясно, что ничего не ясно», — поднял руки я, видя, что Корл уже собрался ответить. «Если уж в одном из базовых определений у нас несколько объяснений, думаю, со всем остальным мы тоже не сойдемся. Лучше скажите, как вся община может поместиться в этой крохотной башенке?» «Так же, как метрополитен помещается в одном малюсеньком тоннеле», — передразнила Рис. Я посмотрел на 2 угрюмых игроков у входа, Перга и Человека, после чего сразу захотелось как-то съежиться. На удивление, этой парочке мы не сказали ни слова. Я немного зазевался, рассматривая множество дымящихся колпаков, надетых на оголовки. Правда, торчали те из самой земли, и из них шел дым. Рис дернула меня за рукав, потому что парочка стражей уж слишком красноречиво рассматривала меня. Мы прошли в дверь башни и оказались на большой площадке на краю винтовой лестницы. «Троуг, давай ты вперед, а мы за тобой», — предложила Рис. «Тут, конечно, нечего опасаться, но береженого Бог бережет». «Да легко», — быстро согласился Троуг. То ли хотел выслужиться перед девушкой, то ли ему польстило, что Корла считают ударной силой. Света, кстати, хватало. Нет, были и плохо освещенные места, но немного. Шарики бра на постаментах, похожие на пластиковые кругляши из какого-нибудь строительного магазина, со своей ролью справились. Да и сама лестница оказалась достаточно широкой, чтобы здесь могли разойтись несколько существ. «Крайн — город-государство», — стала рассказывать Рис, идущая рядом. «Весьма сильная, чтобы открыто плевать на предложения или ультиматумы крылатых и перепончатокрылых. Но для нас это не совсем плюс. Нынешний правитель, впрочем, как и предыдущий, не очень жалует игроков. Мол, от нас все беды. И отношения между городом и общиной немного напряженные. Раньше на месте ферм были торговые кварталы, но их снесли и построили эти вонючие скотобазы. Мол, кушайте, не обляпайтесь. Взамен игроки перестали пускать обывателей в общину. А раньше пускали? Да, ты же помнишь, что Пургатор — один из немногих открытых миров, где знают правду об ищущих. Соответственно, им не запрещен проход в саму общину. Это в другие миры не пускают. Зато обыватели Перги могут покупать любой товар, была бы пыль. И вот этого крайнцы теперь лишены. Видел двоих на входе? Таких трудно не заметить. Убьют любого обывателя, кто попробует проникнуть сюда. Они служат правителю? Здесь не один правитель. 6 торговцев, которые входят в советы, по очереди управляют общиной. Собирают процент со всех сделок, реализуемых в общине, на эти деньги держат стражу. Лет 200 назад пытались наладить здесь небольшое производство оружия, но им быстро показали их истинное место. А те, кто выжил, поняли, что не надо заниматься не своим делом. Почему? Понимаешь, промышленное производство оружия давно распределено между центральными мирами. Кто-то специализируется на высоких технологиях, кто-то на искусных зачарованных мечах. Но входа в этот бизнес нет. И пока ты клепаешь на коленке какой-нибудь самострел, продавая сомнительный товар нескольким ищущим в месяц, то дела до тебя никому нет. Однако стоит начать массовое производство... Дай угадаю. Тебе дают понять, что так делать нельзя? Ага. Сначала делают предупреждение. Как правило, оно всегда бывает единственным. А если оружейник не внял уговором? То к нему наведывается команда супертяжей игроков, которым мы и в подметке не годимся. С супероружием и хорошей подготовкой. Они раскатывают все под каток, убивают ищущих, оружие забирают. Перекупить или уговорить их невозможно. Некоторые оружейники, конечно, пытаются сопротивляться, нанимают сорвиголов, но куда копьеносцу против несущегося на него танка? Так что оружейники сами концентрируются в центральных мирах, а добровольно или принудительно, это уже от их гордости зависит. Лестница закончилась, и мы вышли в просторную галерею. По бокам стояли домики с трубами, упирающимися в своды пещеры. Ясно. Вентиляция тут простейшая, протянутая наружу. Я думал, что община окажется крошечной, но она была достаточно обширной. Петляла меж камней, стен, соляных столпов и уходила все дальше. Наверное, где-то в глубине и стоял самый большой дом, где восседал совет. Но мы туда не собирались. Лиций махнул на пятый дом слева, и мы вошли внутрь. Еле поместились, кстати, потому что пространство оказалось совсем маленьким. 2 на 3 метра, прилавок, заваленный шматьем, шторка за ним. Встретил нас Перг с направлением мастеровой, чуть не подскочив до самого потолка. «Лиций, сколько лет?» «Около 30, пургаторских. Здравствуй, Крель. Нам нужна одежда на этого молодого Корла. Он идет домой». «Ну, прям-таки и Корл», — усмехнулся продавец, но уже каким-то образом пробрался ко мне и стал щупать. «Жидковат для Корла. Человеческой крови много. Поэтому и одежда должна быть соответствующая. Сейчас я». Он метнулся за шторку и вернулся, нагруженный шмотками. «Вот, алабасская шерсть. Ее обычно люди берут, что в Ногл первый раз отправляются». «Ну ты подумай получше», — вмешался Троуг. «Он хоть и полукровка, но Корл в этой херне сварится заживо». «Хорошо, хорошо. Вот это можно посмотреть. Характеристики важны?» «Не важны, но желательны», — ответил я. Спустя 1/4 часа после бесконечных примерок, вспотевший и уставший, я держал перед собой плотные шерстяные штаны серого оттенка. Но больше всего меня позабавили приписки к вещам. Видимо, их придумывал сам Крель. «Теплые штаны горных племен. +4 к бездоспешному бою. +2 к скрытности. -1 к атлетике. В штанах от горных племен ходит в Ногле бард Креон». Я вообще довольно сильно сопротивлялся и хотел взять портки без минусового значения к атлетике. Но хлопковые легкие брючки зарубил Троуг. Пришлось довольствоваться этим. Также Корл обязал меня взять меховую шапку с ушами. Тем более она была очень даже неплохой. Шапка Маранаха. Плюс 50 единиц маны. Плюс 2 к колдовству. Плюс 1 к воровству. На воре и шапка горит, если это не шапка Маранаха. И, наконец, шерстяная коричневая кофта с высоким горлом. С ней продавец отдавал бонусом льняную рубаху без характеристик. Кофта с предгорья. Плюс 3 к бездоспешному бою. Плюс 2 к подкупу. Плюс 1 к сопротивлению. В мороз хорошее подспорье, теплая кофта с предгорья. Да уж, когда Крель пишет свои стишки, где-то в гробу вертится со скоростью промышленного вентилятора один Сергей Есенин. Однако меня они даже немного повеселили. «Сколько ты хочешь за все?» — я сгреб одежду. «Совсем немного, 120 грамм». «Сколько?» «Такого ты нигде больше не найдешь. К тому же не забывайте, мы платим процент от продаж». «Конечно не найду. У тебя свитер пахнет... Нет, воняет какой-то мерзостью». «Это не мерзость. Запах личиц очень въедливый. Чтобы хоть как-то от него избавиться, я прокуриваю одежду дымом. Потому и стоит всего 120». Я вдруг замер, прислушиваясь к себе. После вытащил деньги и протянул горсть торговцу. «Сергей, даже я, существо неконфликтное, понимаю, что это дорого», будто из-под земли вырос до того времени молчавший Лицей. Я даже забыл о его присутствии. Все это время Троуг и Рис болтали, ехидничали или шутили. А вот Зверолюд молчал. Нет времени торговаться. Я быстро облачился и поморщился. Штаны жутко кололи. Сразу всплыли воспоминания из детства. Когда забегаешь с мороза, снимаешь гамаш и начинаешь со стервенением чесать ногтями ноги. Аж передернуло. В новых шмотках я напоминал капусту. Это которая 100 одежек и все без застежек. Жарко, неудобно, непривычно. Выбрался наружу и с грациозностью толстяка, пытающегося влезть в собачью конуру, направился к лестнице. «Эй, Серега, трактир!» — взбунтовался Троуг. Видимо, в этот момент на него посмотрела Рис, потому что тон Корла изменился на оправдывающийся. «Я имею в виду поесть чего, да и в горле пересохло». «Нет времени, нам пора». «Проход открылся», — догадалась девушка. Я прислушался к себе. Ощущение было странное, ранее неведомое. Будто волшебная сирена пела мне песню. Манила и звала, а слышал ее только я. «Да, почему раньше ничего такого не было?» «Потому что ты и не собирался путешествовать. Сама не знаю, почему так происходит. Но если в твоей голове есть конечная точка пути, то система будет помогать ее достигнуть, в рамках разумного, само собой». «Говоря про рамки разумного, ты имеешь в виду Архейд?» Рис на мгновение смутилась, но все же ответила. «Так ли надо стремиться туда, куда долгое время никто не может попасть?» «Ну а кто расскажет мне, зачем подставился Харул? Почему именно я стал игроком? И какой в этом сакральный смысл?» «Ладно, замяли. Сейчас другие проблемы на носу». Подниматься оказалось не в пример тяжелее. С меня в прямом смысле сошло 7 потов, пока мы выбирались наружу. Не думал, что буду радоваться этому вонючему токсичному воздуху, от которого хотелось скрючиться и проблеваться. Однако с наслаждением повесил сложенный плащ на руку и подставился под слабый ветерок. Красота. Хотя особой любви к личицам так и не появилось. Я для себя крепко осознал, что даже если Лицей будет настаивать, обратно мы переместимся другим городом. Костьми лягу, переплачу, но сюда не вернусь. Пусть сами живут под землей, одеваются в вонючую одежду и едят жирное мясо, так похожее на свинину. Крайн в антирейтинге городов внезапно вырвался на первое место. Оставил позади даже Вирхард. Обитель вратаря оказалась пуста. Ну, конечно, все, кто мог свалить из пахучей ямы, давно это сделали. Мы скинулись по 58 грамм. «С подобными путешествиями я скоро по миру пойду». И взялись за руки. Рис крикнула «Тол!». Ничего не изменилось. Я даже направился к выходу, но меня схватили несколько пар рук. «Лучше тут отсидеться». «А что такого в этом Толе?» «Много чего», — уклончиво сказала Рис. «Атрайн вообще не самый гостеприимный мир. Здесь будет безопаснее», — подтвердил Лицей. и таки пришлось сидеть. Наверное, с полчаса, пока в груди не появилось странное и приятное тепло. Я поднялся на ноги и кивнул своим. Рис облачилась в куртку, красивые сапожки сменила на угги, да и мои корлы со зверолюдом стали утепляться. Ну, чисто не игроки, а покорители Дальнего Севера. Я на всякий случай накинул плащ, хотя по вискам тек пот. Посмотрим, что у нас там. Тибю! Что похолодало, я понял сразу. Факелы в обители трещали, будто угрожая погаснуть. От нашего дыхания шел густой пар, а нос стал кусать мороз. Руки сами собой вытащили из инвентаря шапку и напялили на башку. Я же не Джон Сноу какой-нибудь, бродить по холоду без головного убора. Троуг вытащил платок, обмотал им половину лица и обратился ко мне. «Старайся глубоко не дышать, и свитер до глаз подними». А сам подошел к двери обители, выглянул наружу и потянулся, разминая суставы. «Эх, дом, милый дом! Ну что, добро пожаловать в Ногл!»